и вообще ее потом в оперный театр могут взять, не упустила случая похвалить свой товар Айгюль. Потом они немного помолчали, согласно прислушиваясь к жужжанию ос и шелесту листвы за окном. Потом в сотый раз пообсуждали преимущества того или иного способа варки кизилового варенья. А потом Айгюль без всякого перехода сообщила, что сделает Айдан целиком новый гардероб и даст ножную швейную машинку в придачу. А Леночка сказала, вытирая платком уголки глаз, что отдаст Сереже все деньги, которые откладывала на черный день, чтобы он, прибавив их к уже накопленным, купил, наконец, новую машину. Свадьбу гуляли весной в два приема. Сначала для родни и соседей, потом для молодежи. Родни с обеих сторон было не густо. Со стороны невесты брат Айгюль с женой, дочерью и зятем, да несколько сотрудниц из музея. А со стороны жениха одна Леночка, потому что никого, кроме уже очень пожилой сестры, живущей под Ленинградом в маленьком городе Ломоносове, который Леночка по старинке называла Арниенбаумом, у нее не осталось. Правда, с работы мужа и из ее школы, где она 20 лет преподавала русский язык и литературу, пришли 4 человека. Нехватка родни была с лихвой возмещена соседями из их дружного подъезда. Через год Айдан начала понемногу говорить. То ли занятия с логопедом начали сказываться, то ли спокойная, полная любви и радостных домашних забот жизнь так благотворно на нее подействовала. Иногда после работы Сережа заезжал за Айдан в училище, иногда она возвращалась раньше и, ожидая его, бегала к окну, заслышав тормозящую возле их подъезда машину. Вечером она легко, как птичка, присаживалась на ручку кресла, в котором Сережа или читал, или смотрел телевизор, гладила его по темно-русым, но моментально до цвета соломы выгоравшим на первом же настоящем солнце волосам, и говорила, слегка растягивая гласные: «Мой золотой, золотой мой!» И черные глаза ее сияли. Тогда Леночка забирала свое шитье или вязание и шла к Айгюль чаевничать. Ни одного выступления Айдан в училище или на каком-нибудь шефском концерте Сережа не пропускал. Еще и друзей обязательно приводил послушать его певунью. В тот год Айдан закончила училище и должна была поступить в консерваторию. Летом, уже после экзаменов, их курс выехал с концертом в областной центр в 2 часах езды от города. Большая часть отправилась на специальном автобусе, некоторые с друзьями на машинах. Сережа пригласил в эту поездку Полада и были свидетелями на их с Айдан свадьбе, а те захватили с собой 5-летнюю дочку. После концерта было организовано позднее застолье, но девочка стала капризничать, да и сама Айдан чувствовала себя неважно, поэтому решили ехать, не досидев до конца. О причине своих легких недомоганий Айдан уже 2 месяца как догадывалась, но рассказывать ни Сереже, ни Леночке с Айгюль пока не стала. Решила, пусть ребеночек окончательно в ней завяжется. И тогда дорога была пустой, изредка встречались автомобилисты, возвращающиеся домой в район из города. На заднем сиденье переговаривались и тихо смеялись Полат и Лейла, а девочка уже давно спала, вытянувшись поперек их колен. Айдан косилась черными улыбчивыми глазами на Сережу и думала о том, что все страдания ее молодости, все раны и обиды залечила любовь этого красивого, совсем не по заслугам доставшегося ей человека. Потом, краснея в темноте, думала, как сегодня ночью будет шептать Сереже: «Мой золотой, золотой мой», а он будет прижимать к своему лицу ее маленькие ладони и целовать их в самую серединку. И еще думала, как завтра, ну или послезавтра, все ему расскажет, а потом и Леночке с Айгюль. Узкая в 2 полосы дорога заканчивалась, впереди сверкали огни трассы, ведущие в город. Айдан легко вздохнула и стала поправлять волосы, по случаю сегодняшнего концерта уложенные в высокую прическу. А что было дальше, она уже не помнила. Когда Айдан очнулась, кругом была кромешная чернота. Она лежала, скрючившись, в густой илистой воде. И, судя по звуку, вода стремительно прибывала. Уже глотая воду и задыхаясь, Айдан стала колотиться о дверь машины, и та неожиданно подалась. Теряя сознание, Айдан рванулась наружу и уже через секунду обнаружила, что стоит по плечи в узкой мелкой речке, в нескольких метрах от низкого моста с выбитыми перилами. Возле нее до половины торчало из воды колесо машины. Она оглянулась, позвала, но никто ей не отозвался. Тогда даже не нырнув,